Подглавка пятая. Приблизительно в это время, но в точности, в котором именно году, в 32-м, 33-м или 34-м, припомнить не могу, Господь порадовал меня насчет брата, князя Владимира Михайловича Волконского. Он обратился на путь истины. Начитавшись с молоду Вольтера и Дидерота, он ни во что святое не веровал. И хотя мы были дружны, но на этот счет всегда с ним расходились во мнениях и этого предмета не касались. Я веровала, как учит церковь, а он все отвергал. Что ж тут говорить? Его не разуверишь, что он заблуждается, а слушать его было неприятно и страшно. Христианина говорит, как язычник. И лет 40 или больше не был на духу, не причащался. Нанимал он нижний этаж в доме Владимира Корсаво на Сенном бульваре, что за Смоленским рынком. Он любил ходить пешком, часто хаживал ко мне и всегда остановится и спрашивает у лавок, почем крупа, овес, мука, по какой цене сена. Как-то осенью в базарный день идет он через Сенную площадь. Торг кончился, все разъехались. Стоит только какой-то старик-мужичок с двумя вазами. «Почем продаешь сено?» — спрашивает брат. «Купите, батюшка», — говорит старик, — «дорого не возьму». И сказал цену. «А сколько на вазах? Нужно вывесить». И потом прибавил, вот что, любезный, «свешай-ка, сколько во мне весу». Мужичок покачал головой и не тронулся с места. «Что ж ты головой качаешь?» — спрашивает князь Владимир. «Что тут тебе странного?» «Да, барин, батюшка, подлинно чудно мне это». «Что ж тебе чудно? А вот что мой кормилец, не в обиду, будь сказано вашей милости, нам с тобой, батюшка, здесь вешаться не приходится. Отчего же так?» «Да так, батюшка, мы старички с тобою. Не на этих весах нам следует вешаться. Нас вон где с тобой будут вешать», — и указал пальцем на небо. Брат засмеялся. «Ну, это еще вопрос. Полно, есть ли там и весы-то?» Мужичок перекрестился. «Ах, что ты, родимый, да как же можно? Там всех взвешивают. Кто же это знает?» «Вот что, батюшка мой, выслушай мою глупую речь. Ты говоришь, что там нет весов, а мне так думается, что есть. Ну, так и живется. Умри я, умри ты, я в накладе-то не буду. А тебе как бы не прогадать, батюшка. Тогда ведь уж не воротишься назад, кормилец ты мой». Брат задумался. Велел старику отвезти оба воза сена к себе на двор и сказать, чтобы дворецкий принял. А сам пришел ко мне, да все это мне и рассказывает. «Вот, — говорит сестра, — что ты на это скажешь? В другое время я с ним об этом разговаривать бы не стала. Что толку спорить? А тут я сама не знаю, почему ужасно обрадовалась. Ну, слава Богу, — говорю я, — это Господь тебя к себе неведомыми путями призывает, обращение твоего ждет. Что ж ты мне посоветуешь? Докажи мне кто-нибудь, что я в заблуждении, я не прочь уверовать. Ежели ты это взаправду говоришь, советую тебе съездить к митрополиту Филарету и все ему подробно объяснить. А там ты увидишь, что он тебе скажет». Господь, видимо, его к себе призывал. Он меня послушался и поехал к митрополиту, и долго у него сидел. Владыка выслушивал его, опровергал его сомнения, и потом сказал ему, что пришлет к нему протоиерея, с которым он может подробнее поговорить, убедиться в истинности учения нашей церкви и может взять его в духовные отцы. На следующий день к нему от митрополита пришел протоиерей церкви Троицы, что на Арбате, Сергей Иванович. Он стал у брата бывать, приносил ему книги, объяснял ему, чего он не понимал, не зная по-славянски. Наконец, брат пожелал говеть, подробно исповедал все грехи прошлой жизни и сподобился принятия святых христовых тайн. Примечание. Смотри примечание 16, главе 1. С тех пор он ежегодно говел, соблюдал посты и посещал храм Божий. В первый раз, когда он приехал в церковь, ко мне в приход, к Троице в Зубове, он мне после сказывал, что ему было совестно и неловко, и что ему показалось, что все на него глядят. «Это, брат, тебя враг смущает. Ему жаль, что он не мог тебя осетить до конца. Совестно и неловко быть там, где мы делаем что-нибудь худое, а не во храме Божьем». Князь Владимир был человек умный и много в свою жизнь перечитал книг, и вот в каком мог он быть заблуждении по вражескому действию. Обращение его к Богу имело хорошее влияние и на брат Николая Петровича, который одно время тоже свихнулся. Он стал чаще бывать в церкви, и в особенности его утвердил в вере духовник его, священник от Большого Вознесения Петр Евплович.